Глава пятая. Мюррей Хиллс Плейс, новая штаб-квартира и деловой центр Opus Dei, находились в Нью-Йорке по адресу Лексингтон-авеню, 243. Строительство здания обошлось 47 с лишним миллионов долларов. Венчала его башня площадью 133 тысячи квадратных футов, выложенная из красного кирпича и известняка, добываемого в штате Индиана. Авторами проекта были архитекторы из бюро Мэй и Пинска. В здании находилось свыше 100 спален, 6 столовых, библиотеки, гостиные для отдыха, конференц-залы, офисы. Весь 17 этаж был отведен под частную резиденцию. На 2, 8 и 16 этажах располагались часовни, украшенные резьбой по камню и отделанные мрамором. Мужчины могли пройти в здание через главный вход, выходящий на Лексингтон-авеню. Женщины пользовались входом с боковой улицы и, находясь в здании, были постоянно отделены от мужчин акустически и визуально. Чуть раньше, тем же вечером, владелец апартаментов на 17 этаже, епископ Мануэль Оренгароса, упаковал небольшую дорожную сумку и переоделся в традиционную черную сутану. Обычно он подпоясывал сутану пурпурным поясом, но сегодня ему предстояло путешествовать среди обычных людей, а потому он предпочел не привлекать внимания к своему высокому рангу. Лишь очень наметанный взгляд смог бы оценить кольцо епископа из 14-каратного золота, украшенное пурпурным аметистом в окружении крупных бриллиантов, и митру с аппликацией ручной работы. Перекинув сумку через плечо, он прочел про себя краткую молитву, вышел из своих апартаментов и спустился в вестибюль, где его поджидал водитель, готовый отвезти в аэропорт. И вот теперь на борту авиалайнера, следующего коммерческим рейсом до Рима, епископ Оренгароса всматривался в иллюминатор и видел внизу темные воды Атлантического океана. Солнце уже зашло, но епископ знал, что его звезда скоро должна взойти. «Сегодня мы выиграем эту битву», — подумал он и еще раз подивился тому, что всего лишь несколько месяцев назад чувствовал себя совершенно беспомощным перед лицом врага, угрожавшего разрушить его империю. Являясь отцом-председателем Opus Dei, Божьего дела, последние 10 лет жизни епископ Оренгароса посвятил распространению его идей. Это религиозное братство, основанное в 1928 году испанским священником Хосе Мария Эскривой, провозглашало возвращение к исконным католическим ценностям, побуждало своих членов жертвовать всем, даже собственной жизнью, и все исключительно во славу Божьего дела. Традиционалистская философия Opus Dei зародилась в Испании еще до режима Франко, но лишь после опубликования в 1934 году книги Хосе Мария Эскривы под названием «Путь» там были перечислены 999 размышлений на тему того, как посвятить жизнь Божьему делу, началось ее триумфальное шествие по миру. И теперь, издав «Путь» тиражом свыше 4 миллионов экземпляров на 42 языках, секта Opus Dei стала силой, с которой следовало считаться. Почти в каждом крупном городе земного шара функционировали отделения этой организации, учебные центры, даже университеты. Opus Dei являлась самой быстро развивающейся и финансово обеспеченной католической организацией в мире. К сожалению, как признавал сам Оренгароса, в век всеобщего религиозного цинизма, популярности сомнительных культов и столь же сомнительных проповедников, вещающих с телевизионных экранов, растущее могущество и богатство Opus Dei все чаще становилось объектом необоснованных подозрений. «Многие называют Opus Dei культом промывания мозгов», порой заявляли ему репортеры. Другие называют вас ультраконсервативным тайным христианским обществом. Так кто вы? Opus Dei «Ни то и ни другое», — терпеливо отвечал епископ. «Мы — часть католической церкви. Мы — братство католиков, избравших путь истового служения католической доктрине в нашей повседневной жизни». Подразумевает ли это обет целомудрия, обложение церковной десятиной и искупление грехов путем самобичевания? «Все это относится лишь к малой части членов Opus Dei», — отвечала Оренгороса. «Существует несколько уровней вовлечения в нашу жизнь. Тысячи членов Opus Dei обзаводятся семьями, исполняют угодную Господу работу в своих общинах. Другие выбирают жизнь аскетичную, предпочитают уединенный образ жизни в монастырях. Каждый свободен в выборе, но все члены Opus Dei имеют одну цель — сделать мир лучше. И совершенствуют они его, исполняя деяния Божие. Мы рады каждому, кто приходит к нам». Впрочем, разумный подход, убеждения тут были бесполезны. Средства массовой информации всегда тяготели к скандалам, и в Opus Dei, как и в большинстве крупных организаций, всегда находились паршивые овцы, несколько заблудших душ, бросающих тень на всю организацию. Месяца два назад подразделение Opus Dei на Среднем Западе было уличено в весьма неблаговидном занятии. Оно вовлекало в свои ряды неофитов, раздавая им мескалин. Это наркотическое вещество приводило людей в состояние эйфории, которое ошибочно принималось неофитами за религиозный экстаз. Один студент университета использовал свой бич с шипами чаще рекомендованных 2 часов в день, занес в раны инфекцию, и дело закончилось летальным исходом. Не так давно в Бостоне некий молодой и разочаровавшийся в жизни банкир покончил жизнь самоубийством, но перед этим отписал все свое состояние Opus Dei. «Заблудшие овцы», — так называл их Оренгороса, и сердце его разрывалось от жалости к этим людям. Но больше других скомпрометировал организацию разведчик ФБР Роберт Хансен, судебный процесс над которым получил широкую огласку. Мало того, что Хансен был одним из авторитетнейших членов Opus Dei, так он оказался еще и извращенцем. На суде были представлены неопровержимые доказательства его падения. Этот тип установил видеокамеру в собственной спальне, а потом показывал друзьям пленку, на которой занимался сексом с женой. «Вряд ли такого человека можно назвать истинным католиком», — иронически заметил судья. Все эти прискорбные факты способствовали созданию специальной наблюдательной группы над Opus Dei, сокращенная ОДНГ. У нее даже появился свой сайт в интернете www.odn.org, где можно было прочесть страшные истории от бывших членов Opus Dei, предостерегавших об опасностях вступления в братство. И средства массовой информации все чаще стали называть Opus Dei «мафией Господа» и «культом Христа». «Мы боимся того, чего не понимаем», — подумала Оренгороса. «Эти критики, имеют ли они хоть малейшее представление о том, сколько жизней обогатило братство? Оно получало благословение и поддержку Ватикана. Opus Dei находится под личным покровительством самого Папы. Однако относительно недавно в братстве узнали о наличии куда более могущественной и враждебной силы, чем средства массовой информации, нежданного врага, от которого Оренгороса не видел способа укрыться. 5 месяцев назад этот враг нанес сокрушительный удар. Оренгороса не мог оправиться от него по сей день. Они не знают, с кем затеяли войну, — злобно и тихо прошептал епископ, продолжая всматриваться через иллюминатор в черные воды океана внизу. На секунду взгляд его сфокусировался на собственном отражении. Темное продолговатое лицо, самой характерной частью которого был расплющенный кривой нос. Нос ему сломали ударом кулака еще в Испании, когда он был молодым начинающим миссионером. Но этот физический недостаток мало что значил сегодня. Оренгороса был прекрасен душой, а не телом. Лайнер пролетал над побережьем Португалии, когда вдруг завибрировал мобильный телефон, спрятанный в складках сутаны. Оренгороса знал о правилах, запрещавших пользоваться мобильной связью во время полетов, но этого звонка он ждал. Лишь один человек на свете знал этот номер. Он же послал Оренгоросе по почте и сам телефон. — Да, — тихо сказал в трубку епископ. Сайлас нашел краеугольный камень, — ответил ему голос. — Он в Париже, спрятан в церкви Сен-Сюльпис. Епископ так и расплылся в довольной улыбке. — Тогда мы совсем близко. Можем получить его немедленно, но необходимо ваше влияние. — Да, конечно. Говорите, что я должен делать. Когда Оренгороса наконец выключил мобильник, сердце у него неистово колотилось. И чтобы успокоиться, он снова выглянул во тьму ночи, чувствуя себя игрушкой в водовороте событий, которым сам же положил начало. В 500 милях от него альбинос по имени Сайлас, склонившись над тазиком, промывал губкой раны на спине. Красновато-коричневые разводы быстро замутили воду. «Омой меня иссопом, и снова буду чист я», — бормотал он слова молитвы. «Омой меня благодатью своей, и стану я белее снега». Никогда прежде не испытывал Сайлас такого душевного подъема, и это удивляло и умиляло его. На протяжении последних 10 лет он свято соблюдал законы пути, старался очиститься от грехов, полностью изменить свою жизнь, вычеркнуть из памяти насилие, к которому прибегал в прошлом. И вдруг сегодня все это вернулось. Ненависть, с которой он боролся долгие годы, снова оказалась востребованной. И он не уставал дивиться тому, как быстро прошлое вновь взяло над ним верх. А вместе с ним, разумеется, проснулись и его навыки, скверные и отчасти позабытые, но они опять стали нужны. Иисус учит нас миролюбию, любви. Он отвергает насилие. Этому учился Сайлас последние годы. И слова эти нашли место в его сердце. И вот теперь враги Христа хотят разрушить, уничтожить это его учение. Тот, кто угрожает Богу мечом, от меча и погибнет, от меча быстрого и беспощадного. На протяжении 2000 лет солдаты Христа защищали свою веру от тех, кто пытался уничтожить ее. Сегодня Сайлоса призвали в их ряды. Раны немного подсохли, и он накинул долгополую сутану с капюшоном. Самого простого покроя из грубой темной шерсти. На ее фоне резко выделились белизной руки и волосы. Подвязав сутану веревкой, он натянул капюшон на голову, подошел к зеркалу. Красные глазки любовались отражением. Колесики и винтики событий завертелись.